4. Яхта. С того дня прошло 60 лет, но я отлично помню ужас, охвативший меня от внезапной перемены декораций. Однако самым удивительным оказалось не это. Увлеченный игрой в преследование, я не стал ломать голову над чудовищной метаморфозой, свидетелем которой только что стал, но беспечно, о, молодость, вновь поспешил за стариком. Мы подошли к пирсу. Мой провожатый махнул кому-то рукой. Через пару минут напротив нас причалила старенькая двухмачтовая яхта. Судя по облупившейся покраске и канатным скруткам, время службы этой старой посудины давно подошло к концу. Я небольшой знаток бригантин, но даже мне показалось, что в послужном списке причалившей яхты значится не одна сотня бедовых океанических лет. Ее допотопное убранство напомнило мне картинки про пиратов, которые я любил в детстве рассматривать, сидя у отца на коленях. Вокруг корпуса яхты трепетало странное уплотнение в виде полупрозрачного молочно-белого облака. Оно скрывало судно от посторонних глаз, и в то же время для тех, кто находился на самой яхте, в этом свойстве облака я вскоре убедился сам, окрестная видимость никак не менялась. Сейчас же я видел одновременно и яхту, и облако. Читатель наверняка удивится, прочитав фразу «С того дня прошло 60 лет». Какие 60, когда герои, если верить всезнайке Холмсу, 20, не более? Однако вот какое обстоятельство. События, о которых повествует начало романа, произошли, судя по названию первой главки, 12 апреля 1991 года, то есть сегодня. В то же время я вглядываюсь в календарь, висящий напротив, и вижу, что нынешний день значится 2 февраля 1971 года. Как так? Я человек верующий и готов засвидетельствовать перед читателем крестное знамение. Обе даты верны и относятся именно ко мне, главному герою этой книги. Скажу более, через 3,5 месяца моему главному герою, коренному испанцу с французским именем Агюст, что значит Август, Августин, предстоит родиться. И ему же, не далее, как через 3,5 месяца, или раньше того предстоит, закончить земную жизнь. Ничего не поделаешь, так в романе складываются его биографические обстоятельства. Главный герой не может пережить свой собственный день рождение. Читатель усмехнется. Немного ли загадок для небольшой книги? Что тут скажешь? Возразить или согласиться с читателем, не прочитав книгу, сложно. Поэтому читаем дальше. Старик обогнул парапет и по откинутому трапу перешел на палубу. «Ты идешь?» — обратился ко мне матрос, заканчивая скручивать канатца головка пирса. Не замечая того, что происходящее все более начинает диктовать мне условия игры, я ловко перепрыгнул через ограждение и ступил на дощатый трап вслед за стариком. Оказавшись на палубе яхты, я присел на кормовую поперечину и стал ждать, когда меня вежливо попросят сойти на берег или ткнут шваброй в спину и прогонят во свояси парой соленых морских прибауток. Время шло, матросы совершали последнее приготовление к отплытию, и на меня никто не обращал никакого внимания. «Ну ладно, покатаемся», — решил я, продолжая находиться в бреду своей шпионской затеи. Тем временем судно отчалило от пирса, подхватило парусами порывистый ветер с моря и уверенно легло на курс. Легкие покачивания корпуса яхты пришлись мне по душе. Я осмелел, отчалил от кормовой поперечины и принялся разгуливать по палубе, наблюдая за действиями команды и их статного седого капитана. Все участники плавания деловито выполняли обыкновенную морскую работу, и то, что на меня никто не обращал внимания, я объяснил себе элементарной флотской дисциплиной. Мне давно не случалось бывать на корабле, и я с упоением вглядывался в исчезающий берег и полной грудью вдыхал сырой морозящий бриз. Однако моя беспутная эйфория продолжалась недолго. Невнимание команды породило тоскливое чувство одиночества. Я вернулся на кормовое возвышение и принялся разглядывать мускулистые тела матросов, чтобы хоть как-то убить время. Их нарочитое безразличие заставило меня задуматься над собственным положением. Я ощутил первый неясный страх. Как комок бумаги, брошенный стариком в корзину возле стойки ресепшн, страх совершал невидимую работу, надавливая мозг и путая мысли. Сменив роль сыщика на положение беспомощного статиста, я впервые ощутил тревогу за собственные действия. Как странно обернулось мое безделье души. «Куда направляется наша яхта?» — спросил я матроса, занятого креплением каната на оголовок кнехта. Матрос равнодушно взглянул на меня стеклянными глазами, собрал к переносице густые черные брови и, не ответив, продолжил наматывать канат. «Любезный, скажите, куда направляется наша яхта?» Обратился я к другому матросу, который ловко орудовал шваброй и разгонял по палубе пенистый следок, перекатившийся через борт волны. Матрос выпрямился, облокотился на древко швабры и крикнул товарищу. «Васа, ты чё, пузырь дуешь?» «О чём спрашиваешь?» — догадался я. «Топи, Филя!» «Отстань! Крысиная ты голова!» Васса хотел еще что-то прибавить для убедительности, но в этот миг первая серьезная волна сшиблась с носовой частью яхты и задрала палубу. Я упал, покатился вниз и ударился головой об угол металлического ящика. Удар пришелся в висок, и я на время потерял сознание. Разодранная в клочья волна взлетела вверх и просыпалась на палубу крупными водяными комьями. Один ком пришелся мне в голову. От удара на лице вспучилась шапка морской пены. Пена лопалась и стекала по щекам солеными струйками. Несмотря на тошноту, вызванную повторным сотрясением головы, я приподнялся. Хотелось увидеть, куда попадали матросы, ведь устоять при такой качке невозможно. К моему величайшему удивлению, оба моряка спокойно продолжали свои занятия и не обращали ни на волну, ни на меня никакого внимания. Что происходит? А вдруг яхта пойдет ко дну? Кто будет меня спасать, если я для них не существую? И вообще, как это? Не существую? От этой мысли мне стало еще более одиноко. Тем временем погода улучшилась. Яхта, как барышня, засидевшая за рукоделием, резво бежала в открытое море, посверкивая в лучах заходящего солнца начищенным судовым металликом. А я вглядывался в берег, который плющился и превращался в узкую, едва различимую полоску суши, готовую вот-вот исчезнуть вместе с моей 20-летней биографией. Теплый морской бриз просушил одежду. Я вернулся на корму и вновь расположился на кормовой поперечине. Задумчивость овладела моим сознанием. Я опустил голову на грудь и вскоре уснул, обласканный попутным ветром и мерными покачиваниями моего нового пристанища.